Алави. В поисках тверди. Часть вторая. Скованный любовью. Боль утихла, и раны зажили, но следы христианской любви и влияние книг остались. Я вновь стремился возобновить дружбу с христианами. Когда я отправлялся в миссию, меня заметили родственники и друзья. В тот момент я так испугался, что решил больше не возвращаться домой. Встретившись с миссионером, я поделился своими мучениями, показал многочисленные шрамы, следы избиений. Я попросил помочь добраться до Майсара, где жила моя замужняя сестра. Сестра любила меня, и я не сомневался, что они с мужем позволят остаться у них. Однако миссионер посоветовал вернуться домой, сказав, что я смогу уехать только тогда, когда повзрослею, а до тех пор следует спокойно жить дома, возрастая в вере и любви, оказывая благотворное влияние на семью и друзей. Он заверил меня, что Бог не оставит меня своим заступничеством и всегда будет моим спасителем, защитником и другом. В ту пору я был в 7 классе. Когда наша беседа подошла к концу, уже наступил вечер, и я, побоявшись один возвращаться домой, попросил разрешения остаться на ночь в читальном зале христианской библиотеки. Следующий день я провел там же с моим другом Джорджем. Некоторые из наших соседей знали, что я отправился в христианскую миссию, и явились туда с полицией, чтобы забрать меня. Они потребовали немедленно выдать меня и даже обвинили в похищении несовершеннолетних. На это мой друг ответил: «Алави находится здесь по собственному желанию. Вы можете его забрать, но только больше не бейте мальчика». Я выбежал через заднюю дверь. Через некоторое время магометане из нашей деревни нашли меня и повели в мусульманскую читальню. Там я вновь подвергся настоящему допросу. Все на меня кричали и ругались. К счастью, вскоре деверь вызволил меня из рук разгневанных мусульман. Как только мы добрались до дома, отец собрал всех братьев на семейный совет, а у дома собралась толпа. Отец обратился к родственникам с вопросом: «Кажется, мы сделали все, чтобы удержать Алави от общения с христианами. Что же еще можно предпринять?» Один дядя посоветовал перерезать мне горло, второй поддержал его, а третий предложил заморить меня голодом. Ведь если последовать первому совету, всю семью посадят в тюрьму. Услышав такие слова, мама исступленно закричала: «Если вы хотите убить моего сына, то сначала вам придется убить меня». Я горько заплакал. Трудно описать боль и страх, которые я испытал, ожидая их решения. Собравшиеся решили воспользоваться советом третьего дяди. После один из них стал меня жестоко избивать, пока отец, наконец, не остановил его. Затем он связал мне руки за спиной, и так я оставался на протяжении 3 недель. По приказу отца мне должны были давать пищу только раз в день. Но когда он уходил из дома, мама меня подкармливала. Как-то отец вернулся домой вместе со своим младшим братом и деревенским кузнецом. Дядя попросил меня повторить мусульманский символ веры в присутствии отца. Однако я не мог вымолвить ни слова. Мама и сестры умоляли меня смириться и выполнить их волю, но я продолжал молчать. Не знаю, что случилось, кажется, я потерял дар речи. В конце концов, отец приказал кузнецу надеть мне на ноги железные кандалы и приковать цепью к стене. В таком состоянии я пребывал следующие 6 недель. Бывший друг Абдулла, который порвал свою книжку, время от времени навещал меня и расспрашивал, что же заставляет меня поступать таким образом. Он знал, что все началось с книжки, и я не отвечал. Лежа на полу и скованный цепью, вспоминал слова Святого Евангелия. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в меня веруйте». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Не насмешкой ли звучали эти слова Иисуса в моем положении? Нет, напротив, в таких трудных обстоятельствах мы лучше всего чувствуем Его благость. Он был близок ко мне как никогда, даже ближе, чем в те минуты, когда я тайком в лесу читал Евангелие. Впоследствии я узнал, что во время моего заточения друзья-христиане молились за меня и думали, как помочь, но не могли ничего сделать. Божественное избавление. Через 6 недель я сбежал. Помог мне двоюродный брат матери. Однажды, когда никого не было дома, он сломал кандалы. С этого момента мне было позволено жить на воле, поскольку никто не захотел меня снова приковывать. Более того, все семейство, на удивление, стало относиться ко мне более доброжелательно. 2 недели я жил дома, и все это время задавался вопросом, почему я должен жить в семье и общине, которые поселили в моей душе не мир, а страх. В итоге решил убежать из дома. Однажды после обеда я посмотрел на маму, и внезапно глаза мои наполнились слезами. Ведь она ничего не знала о моих планах. Я сказал маме, что собираюсь пойти искупаться, и ушел. Пусть простит меня Господь за эту ложь и многие другие обманы, которые тогда по слабости духовной казались мне неизбежными. Я прошел 10 миль до железнодорожной станции Тирур и поехал в Каликут. Там я нашел работу в одном кафе, но еще долгое время жизнь моя была неустроенной. Владелец кафе, мусульманин, был недоволен тем, что я записался на библейский курс. В кафе я проработал еще 5 месяцев, а затем отправился к сестре в Майсар. Оттуда я написал письмо Джорджу с просьбой передать хорошие вести обо мне всем друзьям из миссии. Так они впервые узнали, что Господь избавил меня из заточения. По рекомендации Деверя я устроился монтером на местном телеграфе. Но тут меня постигло новое несчастье. Я получил серьезную травму бедра и вынужден был уйти с работы. Но выход нашелся. Я отправился на лечение в Малабар, где в больнице христианской миссии работал мой друг. Там я прошел хорошее медицинское обследование. Кроме того, в Малабаре мы вновь увиделись с миссионером Джорджем. Это была радостная встреча. Он долго расспрашивал о моих злоключениях и странствиях. От него я узнал, что многие молились за меня. Он дал мне письмо к своему коллеге, который мог помочь в лечении. Впоследствии он стал одним из моих духовных наставников. Меня лечили в христианской больнице при медицинском колледже Делори. Вернувшись из больницы, я вступил в индийскую миссионерскую христианскую организацию в Майсаре, где 3 месяца распространял христианскую литературу и благовествовал о Христе. Когда сестра с мужем узнали о моей деятельности, то рассердились и отказали мне в доме. Но миссионер устроил меня в дом к христианскому пастору в городе Гундулупид. Общение с пастором и его семьей принесло огромную радость и дало возможность на протяжении 4 месяцев изучать христианство. Затем я примкнул к индийской лютеранской церкви и целый год занимался распространением христианской литературы в разных уголках Южной Индии. Пришло время, когда Бог призвал меня к служению. Все эти годы я мечтал подробнее изучить Библию, поэтому представьте мою радость, когда, наконец, мне удалось осуществить свою мечту. В июне 1970 года я поступил на годичные библейские курсы в семинарии Конкордия в Наджеркаиле. В библиотеке семинарии я обнаружил много хороших книг по исламу. Они помогли мне рассеять многие из былых сомнений. Обретение света. Теперь, когда представилась настоящая возможность учиться, я делал основной упор на изучении личности и трудов Спасителя. Сопоставлял стихи из Корана, где упоминался Христос, с новыми знаниями, подчерпнутыми из Библии и личным духовным опытом веры в Иисуса. В Библии я открыл богатство, о котором никогда даже и не мечтал. В ней есть сила просвещать тех, кто действительно желает обрести божественные откровения и руководство. Она показала мое истинное «я», мое грешное сердце и духовную слепоту. Я понял, что должен нести мои грехи и вопросы к Богу, прося Иисуса Христа простить меня и вразумить. Иисус пришел в этот мир, чтобы найти меня. Он умер за мои грехи и, восстав из мертвых, вознесся на небеса. Настанет время, и Он вернется вновь. Я убедился, что Священное Писание – истинное Слово Божье. Его живая вода утолила мои печали и насытила душу. Наконец-то я открыл то, чего мне недоставало в прежнем духовном опыте. Я без сомнений уверился в том, что в Библии верно и аккуратно описаны труды и учения Иисуса. Теперь я уверился в истинности Его рождения, смерти, воскресения, вознесения и второго пришествия, чего раньше не понимал, и потому относился к христианству с предубеждением и даже ненавистью. Библия благовествует о божественной силе спасения, о любви Господа ко мне и ко всем людям. И эта благая весть несет душе мир. Божественная любовь нашла наиболее полное выражение в Христе, Его крестной смерти за наши грехи и воскресении. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 3 и 4. Великое решение. В 1970-м я окончательно посвятил себя Иисусу Христу. Покаявшись в своих грехах и сомнениях, я соединился с Ним и его всепрощающей любовью в таинстве крещения. Во время обряда меня охватила дрожь. Я чувствовал, как в меня входит божественная сила, и поднялся с колен другим человеком, с миром в душе, радостью в сердце и ясной твердостью мысли. И сегодня я по-прежнему испытываю ту же радость, надежду и уверенность в правильности избранного пути. Трудно объяснить, но я сердцем чувствовал и верил, что все мои грехи смыты драгоценной кровью Иисуса Христа, и через это я получил силу к новой жизни с любовью, а в душе моей с тех пор воцарился сам Господь наш, Иисус Христос. На службе Господней. Вскоре мне представилась возможность поработать в христианской организации Operation Mobilization, занимавшейся благовествованием в Индии. В таких трудах прошло около 2 лет. За это время я лучше узнал, что значит на деле быть последователем Иисуса. Затем я вернулся в теологическую семинарию в Конкорде, где завершил полный курс богословия в 1975 году. В настоящее время я занимаюсь тем, что несу свет Евангелия своему народу, особенно в своем родном штате. Дай Бог, чтобы он принял великий дар спасения, который несет Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, 17 глава, 3 стих, 8 глава, 12 стих. Заключение. Я принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Он изменил мою жизнь, дал счастье, мир и надежду. Спаситель укрепил меня, когда я был слабым. Как живой Бог, Он приходит в мою жизнь, чтобы дать ей новую цель и обещает мне вечную жизнь на небесах. Я знаю, что принадлежу к небесной семье Господа моего и верю словам великого пророка царя Давида. Ибо Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Псалом 26, 10 стих. Во всех моих бедах, сомнениях и искушениях мне достаточно лишь обратить свой взор на Него, и все проходит. В минуты одиночества, усталости и грусти я всегда возношу хвалу Спасителю за Его благость. Иисус сказал: «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не я его избрал, но он избрал меня, и благодаря ему история Пако стала историей Алави». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.